Летом я впервые записал две пластинки, обе с оперными ариями. Первая, сделанная лондонской фирмой Decca с Нелло Санти, получила гран-при. Вторая была записана на RCA с дирижером Эдвардом Даунсом. Через несколько недель я в последний раз выступал на оперной сцене зоологического сада Цинциннати. Его устроители справедливо рассердились на меня. Первоначально я согласился петь сказки Гофмана на английском, но в последнюю минуту решил, что буду делать это на французском. В конце концов мы пришли к компромиссу. Речитативы и некоторые куски я пел по-английски, а арии и тому подобное по-французски. Однако причина, почему я там больше не выступаю, связана просто с тем, что в летние месяцы у меня много контрактов в других местах. Самым важным для меня событием 1968 года стало первое выступление в Метрополитен Опера. Двумя годами раньше состоялось нечто вроде моего предварительного дебюта в этом театре, но не на самой сцене, а под открытым небом во время концертного исполнения «Сельской чести» и «Паяцев» на нью-йоркском стадионе «Льюисон». Моим единственным спектаклем на сцене старого здания МЭТ осталось прослушивание для Рудольфа Бинга, который был тогда генеральным директором театра. Позже я получил предложение от Риза Стивенс спеть в гастрольной «Кармен», организованной национальной компанией «Метрополитен», но мне пришлось отказаться из-за других уже подписанных контрактов. Особое удовлетворение доставило мне выступление в «Паяцах» с Корнеллом Макнейлом, певшим Тонио. Прошло ведь всего лишь 7 лет после моего дебюта в мексиканской опере, где я вышел в крошечной роли Борсы, а он играл Риголетто. Спектакль на стадионе имел успех, но Бинг не пригласил меня участвовать в основном сезоне «Метрополитен». Несколько месяцев спустя мне предложили еще раз прослушаться, теперь уже на новой сцене «Мет», которая незадолго до этого открылась в центре имени Линкольна. Там я пел арию «Небо и море» из оперы «Джоконда». В день моего венского дебюта я получил телеграмму от Бинга. Он предлагал контракт с «Метрополитен». Мой дебют в этом театре предполагалось назначить на 2 октября 1968 года в Адриене Лекуврер с Ренатой Тибальди. Бинг хотел также, чтобы я выступил в «Сицилийской вечерне» на фестивале 1967 года в Ньюпорте, но я был занят. Хорошо, что я тогда еще в начале своей карьеры не взялся за ужасно трудную роль Арриго в «Сицилийской вечерне». Все предостерегают теноров браться за Отелло, но почему-то никто не делает этого в отношении партии Арриго. Месяц перед дебютом «Метрополитен» был страшно занят работой. Продолжая выступать в «Сити Опера», я начал репетировать в «Мет». Слава богу, здания «Сити Опера» и «Метрополитен» расположены друг против друга. Они разделены только площадью в центре имени Линкольна. Мне приходилось часто бегать из одного помещения в другое. На сцену «Мет» я поступил молодым, совершенно еще непризнанным тенором, от которого требовалось не только замещать в случае надобности многих других певцов на спектаклях, но и репетировать за звезд, если те не могли присутствовать в это время в театре. Мои собственные репетиции в Адриене Лекуврер шли без Тибальди, с менее известной певицей сопрано, так как она в этом сезоне уже пела в этой постановке с Франко Корелли. Добавлю, что выступая в «Паяцах» и «Плаще» в «Сити Опера», я репетировал «Турандот» на сцене «Мет», хотя мне не пришлось выйти на сцену в этом спектакле до конца сезона. В среду 25 сентября я участвовал в «Плаще», а через 2 дня в «Паяцах». На следующий день после «Паяцев», в субботу, меня вызвали в «Метрополитен» репетировать «Турандот» с Марион Липперт, которая должна была заменить Бергит Нильсон. Необходимость назначить дополнительную репетицию возникла, как только действительно выяснилось, что Липперт сможет выступать вместо не очень хорошо себя чувствовавшей Нильсон. После этой репетиции я приехал домой пообедать. Марта ждала 2-го ребенка. Из Мексики приехали мои родители, чтобы увидеть нового внука и побывать на моем дебюте в «Метрополитен». Я хотел вернуться тем же вечером в «Мет», чтобы еще раз посмотреть перед своим первым выступлением Адриену. Пока я брился, зазвонил телефон. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил мистер Бинг. «Спасибо, очень хорошо», — ответил я. «Вот и чудесно», — продолжал он, — «потому что ты должен дебютировать в «Метрополитен» сегодня». Это взбесило меня. Я поздно появился дома после дневной дополнительной репетиции «Турандот» и вовсе не собирался быть к началу оперы.